Господа, господа, посоветуйте, как мне поступить с этим мальчуганом, которому наверняка кровь ударила в голову от того, что император похвалил его латинское сочиненьице. Да не могу же я требовать от мальчишки сатисфакции. Но я и не намерен больше терпеть и служить объектом его неуместного хвастовства, чем он желает отличиться в глазах красотки, которая обвела его словно плющ. Сударь, вы оскорбили даму, которая доверилась моей охране, которую я сопровождаю, — проговорил Петр и продолжал, невзирая на протесты и мольбы благородного собрания. И теперь я, а не вы, обязан требовать сатисфакции. Если вы не имеете ничего против, мы можем начать, не откладывая. Рыцарь фон Тротцендорф, вздохнув, галантно проговорил. «Ну что же, если кое-кому закон не писан, ничего другого не остается. Нет, не волнуйтесь, милые дамы, я не прикончу вашего любимчика, я обойдусь с ним корректно, но как быть, если щенку непременно охота ткнуться носом в лужицу, который он сам же наделал?» Дуэли были строжайше запрещены, и это запрещение имело тот практический результат, что они проводились без соблюдения всяких формальностей, без свидетелей и тайно, зато тем чаще. Петр и рыцарь фон Тротцендорф, скинув на землю камзолы и шляпы, обнажили шпаги. Сразу же после первого удара шпаги, а затем после второго и третьего, а там после четвертого и пятого, тем более у шестого и седьмого, искушенный рыцарь фон Тротцендорф с беспокойством ощутил, что его молодой противник не новичок, кого не мешает поставить на место, что в его длинных руках и ногах сила взрослого мужчины, а ловкость и гибкость свидетельствуют о том, что он не терял времени даром и свой талант фехтовальщика не закопал в землю, а приумножил. Желая побыстрее покончить с этим делом, рыцарь проверил все дьявольские выпады, которым научился за свою долгую, полную авантюр жизни. Но Петр отражал их спокойно и без натуги, словно это было всего лишь упражнение с палкой от метлы. Он не нападал, не наносил ударов, медленно отступал, но зрители искренне за него болевшие, ибо молодость и красота, на которые теперь посягал взбешенный убийца, окружали юношу ореолом привлекательного героя, за правду рискующего жизнью и единоборстве с усатым мракобесием. Они следили за поединком и комментировали его ход приглушенным, хорошо поставленным шепотом. Рыцарь меж тем учащенно дышал, и вспотевшее лицо его побагровело, а Петр дышал, словно новорожденный младенец во сне, и на челе его не блеснуло ни единой капельки пота. Явно сознавая преимущество своего возраста, он просто выжидал, когда его противник выдохнется, и легкие его сдадут. То, что поняли зрители, понял и рыцарь фон Тротцендорф. В тоске и отчаянии он принял решение все поставить на карту, и вместо того, чтобы умерить резкость выпадов и экономить силы, что у него еще оставались, он предложил самый бешеный темп, на который только был способен, так что треск сшибающихся шпаг слился в непрерывное дребезжание стали. Фон Тротцендорф медленно, неуклонно вел своего отступающего противника к луже, наполовину высохшей, но все еще полной вязкой грязи. Баронесса с тревогой следила, как ее прекрасный молодой поклонник шаг за шагом приближался к опасной скользи и воскликнула, предупреждая: —